Евгения Собчук. Подростки. Поддержка, принятие, сепарация. Читает Виктория Майская. Быть рядом, когда подростку трудно, сохраняя пространство для его взросления. Вступление. Я обожаю подростков и люблю с ними работать. Они такие свободные, интересные, яркие, думающие, творческие, смелые, застенчивые, харизматичные, сомневающиеся, целеустремленные, общительные или не очень. Такие разные и прекрасные. Мой интерес к подростковому возрасту точно связан с моими собственными трудностями в том периоде. Я хорошо помню свои переживания. Иногда с интересом перечитываю свои дневники и рассказы, которые писала в то время. Рассматриваю свои рисунки, с нежностью и трепетом разглядываю свои подростковые фотографии. Я впервые начала работать с подростками как социальный педагог в одной из московских школ в нулевых годах, а затем как волонтер кризисной службы психологической помощи подросткам. Последние 10 лет я много работаю с подростками в частной психотерапевтической практике, и мой интерес и любопытство по-прежнему со мной. А еще я мама подростка. Моя старшая дочь родилась в 2011 году, и знаю, что родителям бывает непросто подстраиваться к переменам со взрослеющими детьми, оказываться в эпицентре частых перепадов настроения или горячих споров, а иногда, казалось бы, нерешаемых конфликтов, сталкиваться с нарушениями договоренностей, а также со сложностями сепарации и многим другим, к чему сложно подготовиться на бегу. С одной стороны, создается впечатление, что с человеком, дотянувшимся до высоты твоего роста, и отношения можно строить, как со взрослым. С другой, сложно перестроиться и отказаться от привычных моделей более ранних детско-родительских отношений, где послушание – важная их основа. Иногда родители подростков настроены пережить пубертат, перетерпеть или справиться, совладать с собой и взрослением ребенка. Но ведь пубертат – затяжной период, а потому настроиться перетерпеть или переждать его – не самый оптимальный вариант и для родительского психоэмоционального состояния, и для детско-родительских отношений. Слишком многое в этом пережидании может напрягать. Проживать спектр эмоций по отношению к растущему ребенку, пробуя выстраивать с ним доверительные, теплые, живые отношения, параллельно разрешая конфликты, обоюдно признавая ошибки, находя новые возможности для договоренностей, а вместе с этим сохраняя интерес и любопытство друг к другу, такой путь может вдохновить гораздо больше. Думаю, вы найдете что-то полезное для себя в этой книге.